Танака Йосики. Легенда о героях галактики. Том 1. Пролог. Краткий очерк по истории галактики. В 2801 году правительство миров, населенных людьми, с Земли, третьей планеты Солнечной системы, было перенесено на Теорию, вторую планету системы Альдебаран. Было объявлено о создании Галактической Федерации и начале нового отсчета летоисчисления с первого года новой космической эры, эры открытия тайн галактики Млечный Путь и начала звездной экспансии человечества. Войны и мятежи, бывшие значительной частью истории последнюю сотню лет, наглухо тормозили продвижение человечества в космос, и уже от одного этого хлынувшая наконец энергия поселенцев приняла характер взрывной волны. Существовали три причины для столь резкого развития. Доказательство теории подпространственных прыжков, освоение контроля над гравитацией и технология управления инерцией. В этих направлениях наука совершила прорыв, и люди, желающие расширить свои горизонты, повели космические корабли в глубины Звездного моря. «Вперед и только вперед!» – таким был девиз того времени. Человечество было на подъеме. Люди с рвением, с энтузиазмом стремились к общей цели. Сталкиваясь с трудностями, они не впадали в уныние, а отважно преодолевали любые препятствия. Они были полны энергии и, можно сказать, в большинстве своем являлись безнадежными оптимистами. Золотой век, наполненный духом новизны и прогресса. Но существовало несколько причин, не дающих назвать эпоху совершенной. Одной из главных причин являлось существование космических пиратов. Многие из них являлись выродившимися наследниками предыдущей эры. В 2700-х годах колонии Земли и Сириуса боролись за контроль над человечеством, зачастую используя частные флоты и каперов, чтобы навредить экономике врага. Среди пиратов встречались и благородные борцы за свободу, сражающиеся с флотами Федерации, что часто становилось сюжетом телепередач. Но на самом деле все было куда более прозаично. Однако большинство пиратов работали на продажных политиков и занимались обычным грабежом, заодно помогая своим покровителям проворачивать политические авантюры. Те, кто жил на окраинных планетах, называемых фронтиром, пограничьем, боялись их как огня. Пираты избирали своей целью приграничные маршруты, неожиданно появлялись в разных местах, и потому количество кораблей, снабжающих фронтир необходимыми припасами, сокращалось. А сами товары дорожали, ведь к их стоимости добавлялись еще и расходы на обеспечение безопасности. Недооценивать важность этой проблемы было нельзя. В противном случае недовольство и обеспокоенность жертв постоянных набегов лишь нарастали бы, вызывая недоверие к правительству Федерации и мешая развитию пограничных планет, на которых мало кто хотел селиться. В 106 году космической эры Галактическая Федерация приняла решение очистить космос от пиратов. Эта миссия была поручена адмиралам М. Шуфрину и С. Вуду, и они сумели выполнить ее за 2 года. Хотя это было не так-то просто. Как писал впоследствии в своих мемуарах известный своим острым языком адмирал Вуд, «Перед нами был сильный и умный противник, а наши войска были неопытны. К тому же мы не пользовались особой поддержкой у народа, зачастую нам приходилось иметь дело с предателями. Проклятье! Да я и в себе-то уверен не был». Когда адмирал Вуд начал политическую карьеру, он всегда играл роль упрямого старика. И коррумпированные политики и промышленники были для него врагами, с которыми следовало бороться. Социальные болезни общества продолжали возникать одна за другой, но если сравнить его с отдельным человеческим организмом, это было подобно легкой кожной сыпи. Полностью изжить ее невозможно, но при правильном лечении пациенту ничего не угрожает. А раз операции не требовалось, то человечество продолжало идти вперед, не обращая внимания на мелкие неурядицы. Но было одно место, в котором общество вырождалось быстрее, чем в других. Земля. Родина человечества. Где раньше располагалось правительство всей цивилизации. Эта планета исчерпала свои ресурсы, и ни в политическом, ни в экономическом плане никогда уже не сможет восстановить свое прежнее влияние. Население ее тоже быстро сокращалось. Пока там не остались одни старики, держащиеся за свои никому не нужные традиции. Суверенитет ее признавался лишь по той причине, что этот одряхлевший мир никому не был нужен. Когда Земля еще была политическим центром галактической системы, она накапливала богатства, выкачанные из колоний путем безжалостной эксплуатации, но все это куда-то пропало, исчезнув даже из памяти. Но, наконец, подобно раковой опухоли по телу человеческого общества стал распространяться застой, и тень так называемой средневековой стагнации легла на человечество. В сердцах людей усталость и лень взяли верх над надеждой и амбициями. Пессимизм над оптимизмом, колебания над действием. Не было больше научных открытий и новых разработок. Демократическое республиканское правительство в борьбе за власть выродилось в систему, постоянно обманывающую людей. Планы по развитию пограничных систем приостановили, множество малозаселенных планет были заброшены, общественная и культурная жизнь замерли. Люди не видели смысла в жизни и теряли правильные ценности и нравственные ориентиры, погружаясь в наркоманию, пьянство, половую распущенность и мистику. Уровень преступности рос все выше, в то время как процент их раскрываемости падал. Человеческая жизнь потеряла ценность, а высокая нравственность высмеивалась. Конечно, было множество людей, которых это пугало. Именно благодаря им человечество не уничтожило себя, уподобившись вымершим динозаврам. Они понимали, что болезнь общества нуждается в лечении. Но несмотря на то, что мысли их были правильны, большинство из них, стремясь к скорейшему излечению общества, решило использовать не долгое планомерное лечение, а сильнодействующее лекарство, имеющее множество побочных эффектов. Этим сильнодействующим лекарством была диктатура. Так была подготовлена сцена для появления Рудольфа фон Голденбаума. Рудольф фон Голденбаум родился в 268 году космической эры в семье военного. И, разумеется, пошел по стопам отца. Уже в военно-космической академии он сделался лидером группы. Будучи ростом 195 сантиметров и весом 95 килограммов, он высился в глазах людей, как стальная башня. Казалось, в его огромном теле нет ни капли жира. Получив звание младшего лейтенанта в 20 лет, Рудольф отправился к седьмой звезде созвездия Стрельца, где поступил на службу к генеральному прокурору космического патруля. С самого начала он старался изжить в войсках четыре порока – алкоголь, наркотики, азартные игры и гомосексуальные отношения. Даже в делах, связанных со старшими по званию, он продолжал размахивать знаменами справедливости и закона, безжалостно преследуя их. Начальство сочло его слишком опасным и отправило на четвертую планету системы, стремясь избавиться от такой занозы. Это был опасный регион, называемый Дорогой Пиратов. Но Рудольф показал себя умным политиком и безжалостным воином и разгромил пиратов, за что удостоился прозвище «Второй Вуд». Он сжег даже те корабли, чьи экипажи готовы были сдаться и подвергнуться суду. И хотя это вызвало критику некоторой части общества, она была погребена под многочисленными восхвалениями. В эту эпоху застоя граждане Галактической Федерации задыхались от скуки и запретов, и потому с радостью приняли этого молодого харизматичного героя. Рудольф вышел на политическую сцену в очень беспокойное время, став на ней новой звездой. В 296 году космической эры 28-летний Рудольф подал в отставку в чине майора, обратился к политике и стал лидером Национальной Лиги Реформ. Благодаря своей известности ему удалось собрать многих молодых политиков. С каждыми новыми выборами невероятная популярность Рудольфа все нарастала. Умело используя всеобщее равнодушие и социальные волнения, он смог построить мощную политическую базу. На всеобщих выборах Рудольфа выбрали премьер-министром, а затем, воспользовавшись лазейкой в Конституции, не запрещающей совмещение постов, он стал и главой парламента. Эти два поста не принято было совмещать из опасения, что власть человека, занимающего обе должности, станет неограниченной. И это действительно было так. Не было никого, кто мог бы оспорить политическое влияние Голденбаума.